Глава 42. Два дня спустя. Август 631 года. На запад от Новгорода. Две армии стояли друг напротив друга. По центру славянского войска расположилась тяжелая мараванская кавалерия, а по флангам кирасиры и легкая аварская конница. Славянское ополчение брать не стали и распустили по домам. Тут и без них управятся. Пошли в свои земли наемники из семи племен, получившие в виде оплаты то оружие, которым бились. Для них и это было богатством неимоверным. Княжеские пехотинцы слезли с коней и, взяв с собой луки и легкие дротики, погнали, словно диких зверей, отряды франков. Восьмая рота сотни пошла с ними. У мальчишек были выпускные экзамены. Не пройти конницы по лесным тропам. Ведь франки не дурни были и валили за собой древесные стволы, закрывая дороги. Только не соперник битое войско, состоявшее из голодных и израненных мужиков, тем, для кого жизнь – война. Тем, кто землю не пахал, и за дня в день оттачивал искусство боя. Княжеский воин, голый по пояс, 30 миль за день сделает. Вечером сгрызет кусок мяса с жиром, что был размером с кулак, поспит немного и еще столько же пробежит. Нет, франкам не уйти из славянских лесов. Не нужна для этого конница. Не всякая лошадь этот путь выдержит. На такое только человек способен. Пехота алеманов оценивала свои шансы трезво. Им конец. Тяжелая кавалерия разрежет их войско на куски, а потом конные лучники с развивающимися волосами перебьют их стрелами и булавами. Какие шансы у пешего воина уйти от всадника? Да никаких. Это понимал тут каждый, и вот прямо сейчас взрослые семейные мужики, унимая непрошенную дрожь в ногах, стискивали покрепче свои копья. Они отлично понимали, что следующего восхода им, скорее всего, уже не увидеть. Германцы презирали трусов, да только умирать бессмысленно никто не хотел. В этом нет чести. Они ждали сигнала к битве, но его все не было. От славянского войска сорвался всадник на богатом коне и в такой броне, что германцы даже зажмурились от восторга. Для них и простая кольчуга была неслыханной роскошью. Только знатные воины могли ее себе позволить. «Князь Самослав приглашает герцога Храдоберта на переговоры!» — крикнул всадник, помахивая охапкой зеленых веток. Он яровитом поклялся, что вреда никакого ему не причинит и отпустит с почетом, чем бы те переговоры ни закончились. А если герцог ваш не пойдет, то мы от вас, сучьи дети, мокрого места не оставим. Времени князь до полудня дает, чтобы подумать. Не надо ждать полудня, я уже иду. Храдоберт на коне раздвинул строй воинов. А если и убьют меня, то хуже все равно уже не будет. «Мне так и так конец». Герцог, который ловил взгляды воинов, в которых читалась несмелая надежда, упрямо сжал зубы. Погибать так погибать, ему уже все равно. Люди голодные, а в войске много раненых. Увести бы их отсюда, иначе от его народа едва половина останется. Вот и княжеский шатер, простой, без малейшего намека на роскошь. И не скажешь, что внутри владыка таких богатых городов сидит. — Здравствуй, Храдоберт! — приветливо улыбнулся Самослав. — Окажи честь, раздели со мной обед. — Что? Герцог совершенно растерялся. По старому обычаю, те, кто преломили хлеб, не могли таить злобу друг на друга. — Да разве не враг мне? — Это решишь ты сам, — развел руками Самослав, а его глаза опасно сузились. «Так что, ты готов сесть со мной за один стол, герцог?» «Готов!» — решительно кивнул Храдоберт, справедливо рассудив, что терять ему все равно нечего. Не станут же его тут травить. «С герцогом Баварским Теодоном ты уже знаком», — продолжил князь. «Он мой будущий зять». «Предатель он!» — насупился Храдоберт. «Он верности королю клялся». «Я сам король в своей земле», — ровным голосом ответил Теодон. «И отец мой был королем, и дед. Плевал я на твоего Дагоберта, и на клятвы ему я тоже плевал. Я на хитрость пошел, чтобы он мой народ войной не разорил. Я ради такого любую клятву нарушу. Понял, Алиман? Да уж понял. Криво усмехнулся герцог. Я сам такой. А почему за нами пошел, а не за франками? Задал герцог, мучивший его вопрос. Неужто выпустишь их? Не выпущу, покачал головой князь. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Отлично сказано, восхитился герцог. Сам придумал. Твое здоровье, поднял стопку Самослав. Мы с тобой договоримся, Хродоберт. У меня для тебя есть хорошее предложение, и я уверен, что ты его примешь. Но сначала обед. А почему это моя внучка за твоего младшего сына пойдет? Весьма нетрезвый герцог Алиманов жадно закусывал холодным мясом княжескую настойку. Он был непривычен к такому пойлу, и его изрядно развезло. Почему не за старшего? Она самого короля Алимании внучка, вообще-то. Никакого-то занюханного герцога Эльзаса. Всегда ненавидел это название «Чужая земля». Это франки, сучьи дети, так мою страну назвали. Старший сын на дочери болгарского хана женится, терпеливо объяснил князь. Тогда давай за среднего, потребовал Хродоберт. Не могу, развел руками князь. За него еще один король дочь отдаст. Я вас потом познакомлю, это пока тайна. Какой еще король? Возмутился Хродоберт. Нет больше никаких королей. У тюрингов старый Хлотарь всю королевскую семью под нож пустил, кроме святой Радегунды. У них там королевские графы управляют. У саксов и фризов короля отродясь не было, в тех землях даже герцога своего нет. Нет, значит, будет, — пожал плечами Самослав. То есть ты у тюрингов своего короля поставишь, у баваров и у нас? — задумчиво сказал Хродоберт, который быстро сложил одно с другим. И всех своей родней сделаешь. И если на тебя франки войной пойдут, то мы их первые встречать будем. Все верно, князь? Я ничего не пропустил? — Все верно, — кивнул Самослав. — Кроме одного. Если на тебя франки пойдут, то я и герцог Теодон свои войска приведем. В этом я богом Яровитом клянусь. — Я клянусь, — поднял руку с кубком Теодон. — Еще по одной, тестюшка. — А какой за мою внучку выкуп даешь? Герцог уставил палец на князя. «А? Крепость сильную построю, прямо на границе с франками», — ухмыльнулся в усы Самослав. «Такую, чтобы они в твои земли и не подумали сунуться». «Эй!» — поднял голову внезапно протрезвевший Теодон. «А что, так можно было? А мне? В счет Реданова?» «И тебе построю», — вздохнул Самослав. «Прямо на границе с франками». Чтобы они и в твои земли не подумали сунуться. — Так я не пойму, ты кому крепости строишь, нам или себе? — начал понимать ситуацию Хродоберт. — Ну ты хитер, сват. — Могу солью выкуп заплатить, — хладнокровно парировал Самослав. — Или золотом. Хочешь? — Не хочу. Хродоберт замотал лохматой головой. — Мне бессильные крепости конец. Меня франки в порошок сотрут. Согласны я на такой выкуп. Ну вот и хорошо, понимающе усмехнулся князь. Поезжай к войску, скажи, что битва отменяется, и сейчас их всех накормят. Им силы еще пригодятся. Отряды франков еще долго из леса тянуться будут. Вот вы их и дорежете. Как все воинам расскажешь, возвращайся назад. Мы с тобой сватовство обмоем. Мы, значит, дорежем. — зыркнул на него из-под бровей Хродоберт. — Чтоб назад пути не было у нас, да? — Да, — твердо ответил Самослав. — Пути назад у тебя не будет. — Я согласен, — махнул рукой герцог, в душе которого еще тлела робкая надежда пройти между струй. — Дорежем. Две недели спустя. Новгород. Городское ополчение выстроилось перед княжеским дворцом. Дьяки, бояре, купцы и владельцы мануфактур гордо выпячивали грудь. Роскошные бригантины починили нарочито небрежно, чтобы все видели, куда пришлись вражеские удары. Это был новый изыск столичной моды. Пикинеры стояли тут же, Их из 200 осталось едва половина, остальные погибли. Князь специально для такого дела велел отчеканить медали за оборону Новгорода и теперь награждал ими всех участвовавших. Справедливости ради, надо сказать, что и воины Стояна получили такие же, и теперь гордились ими невероятно. Впрочем, на Монетном дворе уже готовили небольшой тираж медалей за отвагу. Князь понял, что гривны на шею всем отличившимся не повесить, уж больно дорого. Да и что делать с теми, у кого уже есть гривна? Без награды оставить? Нет, без медалей никак нельзя. Ну, все? Князь изрядно устал, похлопывая по плечу, обнимая и пожимая руки гордым горожанам. Он повернулся к Люту. «Ты смотри, а я думал, вы там только пьете на этих своих стрельбах». «Если бы не они», — честно признался Стоян, — «нас бы франки в землю втоптали, княже. У них доспех такой, что и у меня такого нет, а особенно у кузнецов наших». Лотар, стоявший неподалеку, стеснительно отвернулся. Под его левым глазом расплывался гемерических размеров синяк, который он старательно выдавал за боевое ранение. Все вежливо делали вид, что верят, особенно князь. Он отлично понимал, что нет зверя страшнее, чем женщина в борьбе за тихое семейное счастье. «Это кузнецы тех бедолаг порубили», — подсказал Бранко. «Я тот меч даже поднять не смог. Не люди, княже, туры дикие. А как пьют!» Начальник охраны даже зажмурился, как будто вспомнив что-то очень приятное. «Да, покажете мне потом этот меч». Заинтересовался Самослав, но отвлекся, видя воина, который бежал к нему со всех ног. «Княже!» — стражник остановился и ударил кулаком в грудь. «Ваша матушка изволила передать, что княгиня Мария родила». «Кто?» — жадно спросил Самослав, а на площади воцарилось напряженное молчание. «Сын!» — гаркнул воин, и сотни людей восторженно заорали. Горожане не вникали в тонкости наследования и в детали брачного договора своего князя. Они просто радовались за него, радовались от всей души. 2 месяца спустя, октябрь 631 года, Толоса, современная Тулуза, королевство Аквитания. Эйгина, знатный сакс на королевской службе, уже всю голову сломал в раздумьях. С одной стороны, герцогом его назначил король Дагоберт, а с другой – король Аквитании, его собственный зять. Дочь Гизелла родила ему внука Хильперика, и как ни крути, он теперь дед короля франков. Так чей же он все-таки слуга? Тучи сгущались над Аквитанией. Быстрые гонцы, что мчали к нему прямо с виллы Клипиакум, где, по примеру отца, обосновался Дагоберт, лишали его всех сомнений. Дагоберт уже разграбил храм Иллирия Пиктавийского. Он наложил опалу и отнял имущество у нескольких знатных франков. Но это не решало его проблем. Казна в Нейстрии и Австразии была пуста. Куда обратиться взор короля? Да тут даже Хериберт, по молодости лет не блещущий умом, догадался сразу же. Святой Мартин, да как же ему теперь поступить? Эйгина влил в себя еще один кубок вина, но хмель все не шел. «Господин!» — слуга сунул нос в дверь. «Тут купец какой-то вас спрашивает. Говорит, письмо привез. Важное!» «Зови!» — кивнул герцог. «Еще одно письмо!» В комнату зашел мужчина лет 35, широкоплечий, с окладистой бородой. Он поклонился герцогу с достоинством и без малейшего раболепия. Его взгляд был прямым и смелым. Так смотрят воины. И все эти детали не укрылись от глаз многоопытного правителя герцогства Восконского. «Если ты купец, то я святая Мелания Римская», — мрачно посмотрел на гостя Эйгина. «Кто ты такой и чего тебе тут понадобилось?» «Ты прав, герцог». Гость сел без приглашения, не обращая внимания на закипающего от гнева Эйгину. «Меня зовут Звонимир, и я боярин князя Самослава. Я послан к тебе с предложением». «Вот как?» — удивленно поднял брови Эйгина. «Твой князь неплохо навалял франкам. Мои поздравления. Никогда не любил этих сволочей, хоть и служу им». «Так что тебе нужно, боярин Звонимир?» «Я привез письмо для твоей дочери, герцог. Оно написано княгиней Марией, которую ты знаешь как вдову короля Бургундии Хильдеберта. — Вот как! — герцог откинулся на спинку кресла. — Какая ловкая бабенка, однако! Она времени даром не теряла. И ты решил это письмо отдать мне? Тогда ты не угадал, боярин, я не умею читать. — Ты сам отдашь его дочери, если посчитаешь нужным, — пояснил Звонимир. — Там написано вот что. Княгиня Мария предлагает свою дочь Радегунду в жены юному королю Хильперику. Если на то будет твоя воля, то свадебный договор огласят в церкви, и твой внук перейдет под защиту его светлости князя Самослава. — И сама хорошо пристроилась, и дочь пристроить хочет, — в удивлении повертел головой герцог. — Ей палец в рот не клади. — А разве молодая королева Радегунда и мой внук не родня? — Шестое колено, — пояснил Звонимир. — Святые отцы благословят. — Что даете в приданое? Эйгина жадно зашевелил усами. Князь обратился по адресу. Королевством Аквитания правил герцог Восконский, а вовсе не молодой Хариберт. — Толосу превратим в сильнейшую крепость Галлии, — усмехнулся Звонимир. Этот курятник франки возьмут и не вспотеют. Они изрядно поднаторели во взятии городов. Даже мой князь под впечатлением. — Мы договорились, — быстро кивнул герцог. — Пить будешь? У меня есть отличное вино из Бордо. — У меня с собой, — обаятельно улыбнулся Звонимир. — Ты когда-нибудь пробовал настойку, сделанную самим владыкой Григорием? — Нет? Тогда тебя ждет много новых впечатлений, герцог. В то же самое время Массилия, современный Марсель, королевство Бургундия. Странные слухи ползли по городу, перевираясь языкастыми кумушками и тянулись дальше извилистыми реками караванных дорог, достигнув самого Шалона на Сонне, Сансы и Оксера. Бургундия, которая жила в страхе перед местью франков, снова почуяла топор северян над своей головой. Войско королевства не пошло в поход, когда пошел король Дагоберт, а это, как ни крути, измена. Бургундские фароны, многие из которых так и не поняли, что произошло, впали в уныние. Они все лето отбивались от мелких шаек вендов, которые лезли сюда из-за Альп, а теперь узнали, что стали изменниками. Учитывая, что изменили они королю франков уже второй раз, пощады им ждать не приходится. Франки опустошат Бургундию. Одни благородные семьи винили в этом патриция Виллибада, другие им обоснованно отвечали, а кто, мол, собственную землю защищать будет? Ну а когда разгромленное в пух и прах войско потащилось назад, все вздохнули с облегчением. Мстить король франков еще долго не сможет. Назад пришла едва ли пятая часть от войска Нейстрии, да и воины Австразии, по слухам, полегли чуть ли не все. Дагоберт, конечно, мог бы набрать новое войско, но, во-первых, осенью никто не пойдет в поход, а, во-вторых, сыновья убитых воинов могут возмутиться. Им вообще-то нужно землю пахать вместо того, чтобы класть свою голову, не получив обещанной добычи. Франки и авары разорили Эльзас, пока шли туда и обратно. И, по слухам, взбешенный герцог Алиманов Храдоберт отложился и объявил себя королем. И герцог Баварии отложился тоже. Слабеет королевская власть в Галлии, это понимали все. А раз так, то нужно попытаться ухватить свое, иначе ухватят другие. Много богатых земель захапали авары, и бургундская знать косо смотрела на проклятых нехристей. И тут, как гром среди ясного неба, в Марселе причалил быстроходный ромейский драмон, с которого спустилась королева Клотильда, на руках которой мирно посапывал юный король Хильдеберт IV. И это сразу расставило все на свои места. Весь Марсель вывалил на улицу и пошел к порту, чтобы узреть настоящее чудо. Горожане стояли на коленях вдоль дороги и протягивали свои руки. Многие из них плакали от счастья. Они кричали: «Благослови, добрый король! Ты вернулся, мы Бога молили за тебя, мы ждали тебя, король, коснись меня, и меня, и меня!» «Мы уже освободили ваш старый дворец, королева!» Патриций Виллибад почтительно ехал рядом с каретой, из которой выглядывала усталая Клотильда. Она махала рукой горожанам. Он спросил у нее, разогнать эту чернь? — Ни в коем случае, — помотала головой Клотильда. — Скажи им, пусть приходят ко дворцу завтра. Король даст свое благословение каждому. — Они разнесут весь город. Удивленно посмотрел на нее Виллибат и добавил, подумав. — Я велю им приходить улицами. Виллибат повернул голову влево и обомлел. По спине Патриция потекла предательская струйка холодного пота. Прямо на него смотрел тот самый молодой мужчина с короткой бородкой и приветливо махал ему рукой. Два знакомых до дрожи в коленях душегуба стояли по сторонам от него, и на их мрачных лицах была написана ленивая скука. Их явно тяготила окружающая суета. Патриций все понял правильно. Сегодня ему предстоит очень серьезный разговор. И Виллибат, родовитейший аристократ Бургундии, приветливо оскалился посланнику князя. Тот перестал улыбаться и серьезно кивнул. Он придет сегодня. Он передаст волю своего князя этим людям, и теперь для этого не придется никого будить ночью и запугивать. Можно просто постучать в дверь, и никто не посмеет оставить эту дверь закрытой. Слишком многое теперь изменилось. Вацлав повернулся и пошел во свояси. Его тоже угнетала суета и вонь здешней толпы. Он придет в старый дворец после заката, и его примут там, как подобает. Он прочел это в испуганных глазах Патриция Виллибада. Декабрь 631 года. Новгород. «Иду под руку твою, князь!» Дерван, рослый мужик лет 40, склонил шею, украшенную золотым обручем. «И народ сербов тоже идет!» «И я иду!» — склонил голову Валлук, ровесник князя, крепкий брюнет в плаще из волчьей шкуры. «Город Крн и Харутани из-за гор готовы твою власть принять. Без тебя быть нам рабами у германцев и обров. Не хотим себе такой судьбы». «Принимаю вас под свою руку», — кивнул Самослав и поднялся с резного кресла. «Принимаете ли законы княжества и его порядки?» «Принимаем и в том клянемся», — прогудели владыки, а бояре княжества восторженно заревели. «Вот ведь и у того самого именно так все и было», — отстраненно подумал князь. Когда он остановил натиск германцев на восток, окрестные князья тут же присягнули ему. Будет ли этот натиск германцев последним? Кто знает. Но он, князь Самослав, приложит все усилия, чтобы этого никогда больше не повторилось, и детям своим завещает. А как же ему называться теперь? Он глубоко задумался. Не может ведь князь править другими князьями. Это просто смешно. Он подумает об этом на досуге. Сейчас его ждет раздача богатых подарков новым подданным и их свитам, а потом будет пир. Мария, она подарила ему какой-то ларец и взяла с него клятву, что он откроет его сразу же после приема гостей. Что ж, данное обещание нужно выполнять. Самослав открыл ларец и невольно усмехнулся. На черной ткани лежал сверкающий золотой венец с зубцами и новенький серебряный рубль. Над профилем князя была выбита полукругом славянская надпись «Самослав, великий князь славянский и аварский». А ниже шла латынь «Самослав, славорум et аварорум rex». 631 год от Рождества Христова. Конец четвертой книги.